«Враг, приготовиться к защите!» — вскричал Арк, завидев сотни чудовищ. И в тот же миг завопили эдемовцы. «Что это? Это же... фу, мерзость!» Монстры, появившиеся из тьмы, были жутко уродливы. Они были похожи на козлов и младших демонов, которых Эдем встречал в подземном храме. Вот только выглядели они так, будто некая сила решила слить их воедино, но на середине процесса передумала. Тела их, похоже, были вывернуты внутренностями наружу, а из шкур росли детские конечности. Больше отвратительно, чем страшно. Мерзко и тошнотворно. Даже обычно уверенный Арк ощутил комок в горле при виде этих тварей. Некоторых игроков начало мутить. «Это мутанты?» Завизжав, словно в ответ на его мысли, монстры бросились в атаку. «Готовьсь! Не время нас воротить от этих уродов!» Так началась битва между темным Эдемом и чудовищами, искаженными влиянием асмодианов. Атаковали жутики странно. Они повсюду разбрызгивали свой гной, который вешал на игроков статус чума, заставляя постоянно терять здоровье. Вдобавок появлялся статус замешательства, из-за которого эдемовцы могли атаковать своих товарищей. Крохотные ручки, растущие на тварях, разбрызгивали ядовитую кислоту. Все это быстро и пагубно сказывалось на здоровье членов темного Эдема. Дикие виды странные атаки, эдемовцы, захваченные врасплох, ударились в панику. Сотня солдат погибла почти мгновенно. «Чёрт, отбросьте их и держите дистанцию! Джак Тунг, пробей навыком их свойства и слабости!» «Есть! Знай своего врага!» Когда Джак Тунг применил свой навык, из его глаз ударили лучи света, поразив тушу одного из монстров. Перед реабилитантом тут же появилась информационная панель. Название — «Испорченный огурин». Уровень 400-й, элитный. Здоровье 7000. Описание — «Мутировавший огурин, асмодиан». Характеристики увеличены на 10%. Свойства — сопротивление дробящему оружию плюс 50%. Сопротивление клинковому оружию минус 20%. Особенности — захват. Сотни небольших рук, растущих из его тела, впрыскивают схваченную жертву ядовитую кислоту, нанося длительный урон. Ужас. Монстр исторгает из себя жуткий звук, слыша который слабовольные становятся одержимы страхом. Бешенство. Когда здоровье монстра падает ниже 50%, он впадает в безумие, увеличивая урон на 50%, при этом его защита страдает, уменьшаясь на 50%. Это был особый навык хранителя-стратега, зная своего врага. Когда Джак Тунг применил его, перед ним тут же появилась информация о монстре. Проницательность Арка, в свою очередь, могла рассказать лишь о только что примененном навыке, а вкупе эти две способности могли предоставить Эдему полную информацию обо всех тварях и их навыках. Джак Тунг начал непрерывно пересказывать Арку данные по уровням и умениям чудовищ. В конце концов, если знать, чем сражается монстр, можно найти способ одолеть его. К примеру, если Огурин будет пытаться применить захват или ужас, проще дать магам и лучникам прикончить его издали. И если сбить ему эти навыки, то можно потом и воинам в ближний бой идти. Арк приказал всем реабилитантам, пошедшим по пути хранителя-стратега, вешать над головами монстров отличительные метки. Твари, предназначенные для воинов, отмечались клинками, над теми, которых должны были расстрелять маги и лучники, красовалась стрела. Жезл висел над чудовищами, уязвимыми к магии, а череп над опасными существами. Подобную классификацию они уже использовали в храме. Если верно рассортировать противников, то запутавшиеся эдемовцы, видя перед собой четкие цели, быстрее приходят в себя, начиная сражаться в полную силу. «Не обращайте внимания на их внешний вид! Пофиг, как оно выглядит! Это обычный моб! Первый отряд! Держитесь подальше от черепа! Они долбят по площадям! У той пиявки резист к дробящему! Рубите её мечами!» В подземном храме темному Эдему пришлось пройти через множество различных ситуаций, достаточных для того, чтобы не дать себя застать врасплох повторно. Вот и сейчас, как только ситуация повернулась в привычное русло, они принялись методично уничтожать монстров. После того, как здоровье пары тварей упало до критического состояния, перед Арком всплыло уведомление. «Здоровье испорченного огурина упало ниже 3%, и теперь вы можете извлечь из него демоническую порчу». «Так и знал!» Монстры, попавшие под влияние асмодиана, изменили свою природу, и Арк был рад узнать, что теперь они обладают демоническим атрибутом. Благодаря Вечной Душе, при появлении каждого нового демона сила атаки Арка возрастала на 20%, а его сопротивление этому атрибуту — на 30%. К тому же наличие у врага демонического атрибута означало, что Арк может создавать проклятые вещи. Само собой, это не было самоцелью, но для урагана клинков пригодится. Важнее сам процесс создания проклятых шмоток. Пользуясь демонической печатью, Арк получил на 20-30% опыта больше. После 10 дней блуждания по подземелью его запасы проклятых вещей поистощились. Если он восстановит их до прежнего уровня и при этом получит дополнительные 20-30% опыта, то значит, что денег не потеряет. Окей, не добивайте тех ребят с 3%, отведите их в сторонку, я сейчас из них весь опыт до капли высосу. Демоническая печать, демоническая печать, демоническая печать! Арк принадлежал к тому типу людей, что жадно хватают даже крохотный процент прибыли, будь то шкуры, мясо, опыт или что еще. Он снова и снова швырял печать во врага, пока, наконец, через 20 минут все твари не превратились в проклятые вещи. «Но не шикарно ли?» — расплылся в довольной улыбке Арк, прикинув, какое количество опыта он сейчас получил. Его еще немного беспокоило то предупреждение на входе в новое подземелье, но разве получаемый опыт того не стоил? Если все мобы здесь такие же, то даже несмотря на 10% снижение характеристик из-за влияния Асмодиана, Арк был уверен в успехе. Не такие уж они и крутые, эти мобы. Да еще и дополнительный опыт с них стричь можно. Арк по-новому взглянул на бездну. Окей, погнали! Весь опыт будет наш! В тот момент он и представить себе не мог, что же случится дальше. Когда только появилось первое предупреждение о бездне, Арк решил, что это о монстрах. Вот только это было не так, и Арк не счёл возможный риск реальным. После первого успешного боя они пересекли каменный мост. Внезапно из ниоткуда появился стук топора по дереву. Первым его услышали воины в первой линии. «А, раньше этого звука не было! Ты о чем? Вот, слышишь? Будто треснуло что-то! Ни черта я не слышу! У тебя нервы шалят! Мы ж в бездне! Думаешь?» Воин почесал затылок со смущенным видом. Снова громкий рёв. И чесавший голову воин исчез. Игрок, только что с ним болтавший, не мог понять, что случилось. Затем он увидел кровь на земле и закричал. «Камни падают!» Того воина ударил громадный кусок скалы, вывалившийся с потолка, и тут же исчезнувший. И это было только начало. Разве можно было винить остальных игроков, увидевших такое и обратившихся в бегство? Шум нарастал, а огромные камни начали градом сыпаться сверху. «Потолок рушится! Берегись!» Пещера в один миг превратилась в хаос, но солдаты уже выбрались из-под безжалостного каменного ливня. Но этим дело не кончилось. К падающим сверху валунам добавилась содрогающаяся земля. Не в силах вынести подобных надругательств, каменный мост обрушился. «Мост разваливается! Бегите! Если упадете, то все!» В подобной ситуации, когда на голову сыпались каменные глыбы, а земля норовила сбить с ног и разрушила единственный мост, не помогали ни уровень, ни организационные способности. Пока игроки метались и вопили, мост под ними осыпался, и они рухнули вместе с ним. Выглядело происходящее, будто сцена из фильма «Катастрофы». Лишь немногие сумели спастись из этой ловушки. Не меньше 400 бойцов погибли. «Это что еще за хрень?» — пробурчал Арк, разглядывая пустое пространство, где еще недавно был мост. «Фу! Думал, в этот раз точно сдохну!» Выдохнул один из адемовцев, падая на камень и с облегчением вытягиваясь на нем. Камень ответил резким громким звуком. Солдат приподнялся, нахмурившись, и тут же некая чудовищная сила втянула его в камень. «Камни! Они живые! А-а-а!» Расположившихся на камнях солдат одного за другим начало втягивать внутрь валунов. Плоть и кости эдемовцев обращались в камень, а кровь сочилась сквозь трещины валунов у самой земли. Похоже, эти булыжники любили полакомиться свежим мясом. «Все быстро ушли от камней!» Быстро выкрикнул Арк, пытаясь оценить ситуацию. Однако сотня солдат уже засосала в камни, а другие тщетно пытались освободить свои руки. После того, как воины принялись крушить валуны, гильдии удалось спасти нескольких человек. Спустя всего лишь несколько минут после потери 400 человек они лишились еще сотни, и погибли солдат от каменного дождя и камней людоедов. Самое страшное, что это было лишь самое начало. Узкая дорога вилась вперед, по краям плескалась лава, а местами из-под земли вырывались фонтаны яда. И это были не ловушки, а естественные образования, поэтому никто не мог предугадать, что произойдет в следующий миг. Так вот про какую опасность говорилось в том сообщении. Предупреждение было не насчет мутантов или снижения характеристик, нет. Оно напрямую касалось самого подземелья. Как и его обитатели, оно было искажено порчей Асмодиана, превратившись в местный филиал преисподней. К тому времени, как только темный Эдем добрался до спуска на следующий этаж, 700 бойцов погибли, не вынимая оружие из ножен. В конце концов, Арк был вынужден принять важное решение. Кто знает, что дальше в этом подземелье? Это совсем не то, что драться с мобами. Неважно, какой выход я найду, потерь не избежать. Ладно еще, если игроки пострадают, но NPC подставлять нельзя. Какой бы страшной ни была смерть, игроки всегда возрождались спустя 24 часа после гибели. NPC же, к несчастью, бессмертием не обладали. Смерть для них была понятием окончательным. Поэтому Арк, отправляясь в подземелье, распределил NPC в самые безопасные места, что позволило ему потерять лишь 20 из них к 21 этажу. Но степень риска в бездне была несопоставима с подземным храмом. Здесь из-за одной ошибки могли погибнуть сотни людей. Важнейшая цель зачистки подземелья — прокачка Эдема и сыгранность. Но нет смысла заниматься этим, если в результате будут погибать NPC. Нельзя их вести в столь опасное место. Если мы пойдем дальше, есть риск уже не вернуться. Приняв решение, Арк отправился у тандальских и ланцельских солдат обратно, пока не стало слишком поздно. И еще он велел игрокам, оказавшимся на точке возрождения, не возвращаться в подземелье. С начала похода прошло 10 дней, и кое-какие монстры на верхних этажах уже должны были переродиться, и игроки, бездомно входящие в подземелье, попросту погибнут. Конечно, если они соберутся в отряды, то сумеют пробиться к Арку и остальным, но это займет слишком много времени. Повсюду природные ловушки. Даже если подкрепление сумеет к нам спуститься, риск все равно будет слишком велик. У меня нет никакой информации об этом месте, поэтому сколько бы солдат у меня ни было, большая часть из них погибнет еще до того, как мы с ними соединимся. Игроки возрождались после смерти, но при этом они теряли уровни и характеристики. Подкрепления не будет, запас ингредиентов на исходе. Если нас убьют, то наш поход окончится неудачей. С этого момента подход Арка к зачистке подземелья диаметрально изменился. Когда он только вошел в подземный храм, то как бульдозер тащил своих солдат вперед. Теперь же неоткуда было взять ни припаса, ни свежих игроков, из-за чего приоритеты сменились со скоростью на ресурсы. Арк провел реорганизацию, выделив эдемовцев, обладающих различными разведывательными навыками, и отправляя их вперед основного отряда. Если гильдия обнаруживала группу монстров, то без надобности не атаковала, а если приходилось, то выманивала их на 100% в безопасное место. Арк старался на марше избежать как можно большее количество чудовищ. Цель похода изменилась с достижения последнего этажа на выживание. Из-за этого за 6-7 часов они проходили расстояние, которое раньше преодолевали за 3-4, и тем не менее демовцы продолжали влепать неприятности, и число их неуклонно уменьшалось. Спустя 4 дня после входа в бездну в строю оставалось лишь 300 человек. Вне всяких сомнений, эти 300 — элита темного Эдема, их боевые навыки и способности к выживанию превосходны. В этих условиях лучше воевать с элитой, чем с толпой среднячков. Арк рассуждал вполне здраво. Поход по пещере продолжался, но число смертей начало снижаться. Солдаты выучили самые страшные уроки и теперь умели выживать. К тому же небольшим отрядам было легче командовать. Так, если эти бойцы продержатся до конца, то мы, глядишь, и финального босса осилим. Арк, который еще недавно думал о том, чтобы сдаться на полпути, теперь все свои надежды возлагал на 300 элитных солдат. Но эта надежда испарилась, когда они добрались до 60-го этажа, который, казалось, весь состыл из оврагов и болот. Перебравшись через очередной шрам в земле, темный Эдем вошел в болото, где перед ними появился бронированный монстр ростом в 2-3 метра. Перед глазами Арка полыхнуло красным предупреждение. Явился Вега, средней руки командир демонической армии Бездны. «Босс средней сложности!» Нахмурившись, Арк применил кошачье зрение. Результат был неожиданным. Ранее они имели дело с боссами, чей уровень попадал в вилку от 500 до 650 уровня. Вега же, появившись на 60 этаже, был всего лишь 450. Почему на большей глубине низкоуровневый босс? У него что, какие-то особые навыки? Размышление Арка прервал сам Вега, заметивший демовцев. «Курак! Курак! Харадура, курак!» Вскричал он на неизвестном языке. И тут же из болота позади босса появилось просто невероятное количество чудовищ. Около 1000 ящеров 400 уровня. Будь у Арка даже 2000 солдат, он едва смог бы справиться с такой кучей мобов, что уж говорить про жалкие 300. Оставалось лишь мрачно подытожить ситуацию. «Нам кранты».